Заключение. Путешествие еретика окончено. Теперь я буду бороться за то, чтобы моя ересь была понята и стала христианской верой для всех, кто в будущем может потерпеть кораблекрушение. Всякий бедствующий в море может достигнуть земли, причем не в худшем состоянии, чем я. Я был такой же терпящий бедствие, как и другие. Мое здоровье не представляет ничего исключительного, хотя это не совсем так. В интернете имеется фотодокумент, на котором видно, как в марте 2003 года 79-летний доктор Бамбар, возглавляющий ныне некую гуманитарную организацию, молодецки награждал кого-то на сцене. То есть все-таки он обладает здоровьем выше среднего. До войны я трижды болел желтухой, а в послевоенный период перенес тяжелое заболевание, связанное с длительным недоеданием. Следовательно, у меня не было никаких преимуществ перед другими, совершающими такое же плавание. Конечно, за время плавания я сильно похудел, но все же достиг берега. Повторяю, речь идет не о хорошей жизни, а о том, чтобы выжить в течение времени нужного для того, чтобы достичь земли или встретить пароход. Теперь я уверенно заявляю, что море снабжает питьем и едой в достаточном количестве, чтобы смело двинуться в путь к своему спасению. Нельзя сказать, что во время моего 65-дневного пути от Канарских к Малым Антильским островам мне как-то особенно везло. Ни в коем случае нельзя также рассматривать мое путешествие как подвиг, как нечто исключительное. Я похудел на 25 килограммов, и мне пришлось перенести немало тяжелых недомоганий и болезней. Я достиг берега с серьезной анемией, 5 миллионов красных кровяных шариков перед началом путешествия и 2,5 миллиона по возвращении. И с общим количеством гемоглобина, граничащим со смертельным. Период, последовавший за легким завтраком на Аракаке, едва не оказался для меня роковым. Ужасающий понос с немалыми кровяными выделениями мучил меня в течение 2 недель, с 26 ноября по 10 декабря. Дважды я едва не терял сознание. 23 ноября, когда появились первые признаки надвигающейся бури, и 6 декабря, в день, когда я написал завещание. Моя кожа вся покрылась сыпью и мелкими прыщами, ногти на пальцах ног выпали, я претерпел серьезное расстройство зрения, очень заметную потерю мускульной силы и голод. Но я достиг берега. В течение 65 дней я питался исключительно тем, что мог взять у моря. Получаемого рациона белков и жиров мне хватало. Недостаток сахара вызвал значительное истощение организма, но все же не настолько сильное, чтобы оно угрожало моей жизни. То, что перед отъездом я утверждал теоретически, теперь подтвердилось на опыте. Еще одно доказательство преобладания психики над физиологией. Психический голод после встречи с Ракакой оказал гораздо более вредное действие на мое здоровье, чем голод физический, который мы переносили с Пальмером в течение довольно длительного периода в Средиземном море. Первый — это, конечно, не настоящий голод, это скорее желание чего-то другого, но очень опасно желать и не получать. Второй особенно мучителен во время первых 2 суток, когда он сопровождается болями, похожими на судороги, которые затем успокаиваются и уступают место сонливости и значительному ослаблению организма. В первом случае организм сам себя сжигает, во втором он тлеет подобно угольку. Медицинский осмотр по прибытии на Барбадос показал, что у меня не было никакого заболевания, связанного с недостатком витаминов. Следовательно, планктон все же дал мне необходимый для организма витамин С. Дождевую воду я получил только через 23 дня. Таким образом, в течение этих 23 дней я доказал, что рыбы вполне достаточно, чтобы утолять жажду, что питье тоже можно добывать из моря. Если считать со времени отплытия из Монако, то в течение 14 дней я утолял жажду морской водой и в течение 43 дней соком, выжатым из рыбы. Так я победил жажду в океане. Мне говорили, что морская вода действует как слабительная. Но в период длительной средиземноморской голодовки ни у Пальмера, ни у меня не было стула в течение 11 дней. Никакого признака предсказываемой интоксикации не обнаружилось. Слизистые никогда не пересыхали. Мои медицинские выводы будут подробно изложены в диссертации. Кроме того, вместе с командованием военно-морского флота я приму участие в выпуске книги для терпящих бедствия, в которой будут зафиксированы выводы из моего опыта. Здесь же я хочу лишь заявить следующее. Спасательное судно может продержаться в море значительно более 10 дней. Оно обладает достаточными навигационными качествами, чтобы сохранить жизнь потерпевшему кораблекрушение. Мой еретик представляет собой один из образцов таких спасательных лодок. Я хочу также написать для терпящих бедствия правила жизни, подробный распорядок дня, который помог бы деятельно и с пользой проводить время и сохранять волю к достижению цели. Человек, который, придя в отчаяние, думает, что все кончено, всегда может приободриться и получить второе дыхание. Это ему поможет продолжать борьбу, как Антею, который каждый раз обретал новые силы, едва касался земли. На дне спасательных судов должна быть уложена карта ветров и течения всех морей земного шара. Если кораблекрушение произошло даже невдалеке от африканского берега, все равно бедствующие должны, не колеблясь, взять курс на Америку, каково бы ни было расстояние. Чтобы вселить надежду и веру в то, что в конце путешествия их ждет спасение, я бы хотел, чтобы в лодке было написано: «Помните, что один человек уже прошел этот путь в 1952 году». Но мой опыт подтверждает также, что никто не может и не должен рисковать жизнью иначе, как для общественной пользы. Надеяться — это значит стремиться к лучшему. Потерпевший кораблекрушение, лишенный всего после катастрофы, может и должен сохранять надежду. Внезапно он поставлен перед дилеммой — жить или умереть. И он должен собрать все свои силы, всю волю к жизни, все мужество для борьбы против отчаяния. Молодежь, дети, все, кто думает, что можно прославиться или просто бесплатно прокатиться на плоту в Америку или еще куда-нибудь, заклинаю вас, подумайте получше или обратитесь ко мне за советом. Обманутые миражом, увлеченные заманчивой идеей, представляя себе такое плавание как увеселительную прогулку, вы поймете всю серьезность борьбы за жизнь лишь тогда, когда будет уже слишком поздно для того, чтобы успеть собрать все свое мужество. Ваше смятение будет тем большим, что вы подвергли свою жизнь опасности без всякой пользы. А ведь в мире существует столько прекрасных и благородных целей, ради которых можно рисковать жизнью. Но ты, терпящий бедствие, брат мой, если ты будешь верить и надеяться, ты увидишь, что твои богатства начнут увеличиваться изо дня в день, как на острове у Робинзона Круза, и у тебя не будет основания не верить в спасение.